Глава 13, в которой каждый по-своему пытается объяснить происшествие. Вы представляете, о чем говорил весь город целый день, целую ночь и еще следующий день? На большой перемене в школе ученики расспрашивали учителей. В очереди в кассу Большого театра знатоки, у которых на все всегда готов ответ, передавали подробности. Городская вечерняя газета напечатала недоуменный вопрос одного из читателей и несколько ответов различных ученых. Один известный медик писал в этой газете, что налицо поразительный случай массового гипноза, когда в многочисленной толпе показалось, будто девочка летит, а на самом деле она просто шла по площади. Второй ученый, физик, заявил, что все это происки пришельцев из антимира. «Раз существует на Земле тяжесть, — писал он, — значит, существует и антитяжесть. И значит, легкое может стать тяжелым, а тяжелое, наоборот, стать легче пуха. Вероятно, сверхмощный поток лучей из мирового пространства пробил атмосферу и коснулся Земли как раз в районе Пушкинской площади», – предполагал он. Писатель «Диктантов», автор многочисленных научно-фантастических романов, уверял, что раз может летать птица, то может летать и человек. Для этого необходимо определенные, пока еще не ясные ему условия, при которых человек становится вдруг легче воздуха. Количество писем в газету росло. Вечерами, убаюкивая малышей, матери полусерьезно, полушутливо спрашивали годовалых бутузов: «А ты у меня не улетишь?» Какой-то священник проповедовал в церкви, что летающая девочка – доказательство того, что есть на небе Бог. И кто-то ему поверил. Бывают же такие люди, которые верят всякой чепухе. А в доме Логиновых переполох. Собралось десятка-два врачей. У Маруси пощупали пульс, измерили температуру, выслушали легкие и сердце. Бабушку в десятый раз заставили рассказать все, что произошло. «Задремала я. По слабости, значит. А Маруся-то на площадь прямо. На площадь. Ну, я вижу, нет внучки нигде. И тоже на площадь. А на площади-то столповорот. Миллион людей. Значит, и все вверх смотрят. Я глядь, а там Марусенька моя под самыми облаками и летает, и летает. Мне, значит, ручонкою помашет и летает себе. А потом вдруг и опустилась». Развели доктора руками, посовещались, прописали девочке полный покой и решили прийти еще завтра. До самой ночи бабушка рассказывала соседям о происшествии, каждый раз прибавляя подробности и увеличивая высоту полета. Мама не отходила от Маруси ни на шаг, и лишь Василий Михайлович чему-то улыбался. «Ты бессердечный человек, — говорила мама. — А вдруг бы она улетела совсем?» «Никуда бы она не улетела!» Василий Михайлович очень жалел, что не мог рассказать жене о своих предположениях. Ничего не поделаешь. Служебная тайна. А полковники милиции тайну хранить умеют. Третье стихотворение Вадима Смирнова. Строится дом. Во дворе на песке мальчишка с пластмассовой формой в руке. Он тоже строитель, он тоже творец. Он строит красивый песчаный дворец. В нем 1000 окон и 200 дверей, живет в нем 400 богатырей. В песочном их городе все из песка, дома и фонтаны, и пруд, и река, песочного сыра большие круги, в песочных квартирах пекут пироги, песочные горы, песочный овраг, на город тайком надвигается враг. «Гроза переулка», «Степан Петухов», «Драчливей и злее, чем 100 петухов». Малыш на Степана глядит, не дыша. Степан подошел и толкнул малыша. Дворцам, пошутил он, отныне конец, и ногу занес, чтоб разрушить дворец. Тогда мы с Павлушей подходим, и вот Степан хоть силен, а упал на живот. Орет и не может понять ничего, не видит он, кто же это лупит его. Собрался народ и никак не поймет, уж не лихорадка ли парня трясет. И я бы не смог бы закончить стихов, когда б не сбежал Степан Петухов.